Он усмехнулся. «Остроумно. А это тоже Гегель сказал?» «Нет, один трактирщик». «Какой поединок!» — кривляясь, сказал Санька. «Какой поединок! Сердце, тебе не хочется покоя! Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» «Глупый ты, Санька!» — вздохнул Зотов. «Любить — это не слюнявая рекомендация. Сегодня любить — это жестокая необходимость. Иначе просто не выжить». «А где доказательства?» — спросил он. «Поверь на слово. Иначе испытаешь на собственной шкуре. Приближается страшное доказательство высыхания твоей души». «Докажи, что она есть», — сказал он. «У тебя есть всего несколько лет. Потом будет поздно». «Увы. Это случилось гораздо раньше». Мать Жанны оглядела Зотова, оглядела комнату. Крупная женщина. Наверное, сейчас скажет: «Сердце болит». Тогда придется спросить, какое сердце, левое или правое. Как Серега в детстве жену Осташенкова, Полину, бывшую Прасковью. Она села и начала дышать. Дышала и говорит: «Уймите вашего внука». «Наверное, правнука. Санька мой правнук». «Ну хорошо, уймите вашего правнука». «Значит, все-таки Жанна», — догадался Зотов. «Да, я не хочу, чтобы моя дочь и он...» «А ее вы спрашивали?» «Мне достаточно приказать». «У него тоже есть отец, обратитесь к нему». «Ваш Геннадий ссылается на свою мамочку». «А что, Клавдия?» «Она прислала меня к вам». «В таком случае и мне надо посовещаться с моими дедушкой и бабушкой», — говорит Зотов. «Не доводите до абсурда». «Решительная женщина». «Давайте позовем их двоих», — говорит Зотов. «Обратимся к первоисточникам». Она опять начала дышать. «Ладно, но если что не так, я вам всем покажу». «Интересно, что именно?» Правнук пришел один. Жанна не пришла. «Где моя дочь?» — спрашивает мама. «Здравствуйте, Петр Алексеевич», — говорит правнук. «Жанна не придет». «Здравствуй, Санька», — отвечает Зотов. «Санька, Санька, стоит передо мною Санька, 16 лет, рослый, красивый, не похожий ни на мать, ни на отца, ни на проезжего молодца. А похож он на моего Серегу, на своего деда, в его 16 лет. Это в каком же году ему было 16? 1912 плюс 16. В 1928 году это было. Как раз когда они с Клавдией сошлись, будь оно все неладно. Таня, моя Таня, увидела бы ты сейчас своего сыночка. Ну, вылитый Серега. Почти». Мать Жанны кинула телефонную трубку. «Жанна говорит, что ты не велел ей приходить. Это верно?» «Да», — сказал Санька. «Велеть могу только я. Запомни, я». «Нет», — говорит Санька, — «только я». «Что?» «Пора вмешиваться. Все ясно». «Насколько я понимаю, Жанна ждет ребенка?» — спрашиваю. «Что? Что? Да я вас! Я вас всех!» — кричит она. «Санька, дай воды!» — кричу я. «Вот валидол, мадам, вот нитроглицерин, а вот волокардин, заметьте, венгерский». «Я сейчас же мужу! Мужу!» «Санька!» — ору я. «Говори, мерзавец, ты Жанну силком взял или вы по-доброму?» «Ну, я пошел», — говорит он. «Не ожидал от тебя». «Мадам!» — кричу я. «По-видимому, Жанна согласилась добровольно. У нас один выход — отдать обоих под суд». «Что значит под суд? Что значит под суд, я вас спрашиваю?» «Конечно, под суд. Виноваты оба». Она малость затормозила. «Боже мой! Что же делать? Жанна, красавица! И этот...» «Как это я забыл, что Саньке 16,5. Зотовское отродье. Боже мой, что же делать? Что делать? Женить, мадам. Женить как можно скорее. Когда ей рожать? В будущем году, ответил Санька. Ну вот, и будет почти 18, говорю. На недостающие месяцы возьмут справку в райисполкоме. А ты, сопливец, не мог постеречься? Девушку подвел. Да она сама хотела ребенка, говорит он. Можете вы это понять? Надо быстрее разделаться. Тут я начинаю кое-что соображать. Ложь! Ложь! Кричит мама ее. Погодите, говорю, как это разделаться? Она считает, чего тянуть, говорит он. Отделаемся пораньше, потом будем жить и заниматься делом. Мадам, позвоните дочери и спросите, так она считает или нет. Мать Жанны взяла трубку, в смысле, ну, я вам покажу. Как же это я забыл, что он не только мой правнук, но и внук Клавдии.